председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 6-го съезда Союза Демократических Женщин Кореи. На фотосъемке были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рён Хе, ответственные работники ЦК партии и председатель ЦК Союза женщин. Ким Чен Ын тепло приветствовал участников съезда, которые отличаются чистой преданностью партии и вождю, духом самоотверженного служения Родине и народу и высокой нравственностью, и трудятся с пламенным патриотизмом, чтобы защитить социализм и обогатить свою Родину, наследуя из поколения в поколение бесценную традицию уверенного победой и славой женского движения в Корее, и на память сфотографироваться с ними. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что все участники съезда с честью справятся со своей ответственностью и долгом как связующего звена и надежного помощника партии в славной борьбе за последовательное отстаивание и вечное прославление оригинальной мысли великих вождей о женском движении и их заслуг за победоносное развитие женского движения в Корее и строительство могучего социалистического государства под знаменем дела преобразования всего общества на основе ким-ирсенизма, ким-ченеризма.